Глава 6. Пейдж проснулась там же, где и уснула. В офисе на 8-м или 9-м этаже, с деревянным полом и тонированными окнами, из которых открывался вид на город. Никакой мебели. Окна высокие, от пола до потолка. Она лежала в центре открытого пространства, связанная по рукам и ногам кабельными стяжками. Уже наступило утро, но ночью Пейдж долго не могла уснуть. Прислушивалась к шагам в коридоре, к разговорам за дверью, напряженным и приглушенным. Так что она различала не все слова. Одно повторилось несколько раз. Может быть, рабочее название какого-то проекта или операции. Самым полным, самым близким к контексту оказался короткий из двух реплик диалог, на несколько децибел превысивший обычный уровень. Похоже, они изрядно разволновались. Как думаешь, его не собираются закрывать? Умбру? Ни в коем разе. Умбра. Пейдж уснула, мысленно проигрывая как это слово, так и весь диалог. И теперь, проснувшись, снова повторяла его, пыталась связать услышанное с тем немногим, что знала до поездки в Вашингтон. Она опустила голову на пол, глядя на город, раскинувшийся за окном в мягком желтом свете. Они, конечно, убьют ее. В этом не было никаких сомнений. Вопрос лишь в том, когда. Наверняка сегодня. Как только удостоверятся, что никакой ценности она не представляет. К этому времени они, вероятно, уже поговорили с президентом и пришли к выводу, что она рассказала ему все, что знает. В конце концов, она же сама попросила о встрече с ним, а значит, выложила все. Пейдж старалась не думать об этом. Какой смысл? Она думала об Этани. Удалось ли ей выбраться из пограничного города со вторым цилиндром? Вообще-то, она рассказала президенту не все, а самое главное. Не упомянула про второй цилиндр. Об этом просто речь не зашла. Второй цилиндр она оставила в пограничном городе, руководствуясь самыми общими принципами осторожности и прагматизма. Принципами, которые в обобщенном виде сводятся к простой фразе «В жизни всякое случается». Увы, слишком часто случается что-то дерьмовое. Если бы это не выбралось, то она, скорее всего, уже связалась с Трэвисом. Может быть, сейчас они где-нибудь в Атланте и пытаются разобраться, что представляет собой цилиндр. Понять его основную функцию нетрудно, но вот остальное... Сообразят ли они, что делать дальше, если она сама этого не знает? И поймут ли, как мало времени у них осталось?